170 макетов. В 2001 году я впервые задумалась о создании собственного бизнеса. Реакцию потенциальных заказчиков на макеты я прекрасно видела на выставках. Серьезной конкуренции не было, платежеспособный спрос был. У меня в руках, к тому же, макетные технологии, управленческий опыт, оставалось только решиться и открыть свою студию. Началось все со стартовых 10 тысяч долларов, взятых частью из кубышки на черный день, частью у мужа. Этой суммы хватило, чтобы арендовать подходящее помещение в авиационном институте и закупить необходимое оборудование. Пару компьютеров, инструменты, несколько станков, специальный резак для пленки и запас расходных материалов. Первым заказчиком выступила родная компания, говорит Никишова. Благодаря налаженным контактам я получила заказы на макеты, которые позволили запустить работу в студии. Это были как пробные бумажные макеты, так и серьезные пластиковые модели. За первый год работы макетный цех соорудил 42 объекта. Это невероятно много, если учесть, что приемом заказов и общением с клиентами Алла занималась, находясь еще на работе в строительной компании. Занятно было. Сижу на работе, и мне на сотовый, указанный в рекламе, звонит клиент. Я широко улыбаюсь коллегам и выхожу в коридор обсуждать детали заказа. Затем перезваниваю своим сотрудникам, и те едут на переговоры к заказчику. На первый год энтузиазма хватило. Но в 2002 году случился провал. Заказов было мало, и компания едва не прекратила свою работу. Выручила только то, что Никишова стабильно получала зарплату, которая шла на арендную плату и на довольствие сотрудников. Но уже в 2003 году в компании появились первые официальные менеджеры. Знакомый Аллы стал коммерческим директором, был нанят завхоз, в результате чего в компании образовалась настоящая оргструктура. Как результат, количество проектов выросло вдвое. Вот она, сила организации. На сегодняшний день, как говорит Алла, компания выполнила уже более 170 проектов. Скажу вам честно, только в прошлом году я уволилась из строительной компании. Устала пахать на два фронта. Кроме того, первый макетный уже вышел на хороший уровень прибыли и крепко встал на ноги.